Глава вторая. Боевой стан. Из Ростова помчались гонцы. Они везли письма великого князя Георгия Всеволодовича и князя Василька Константиновича князьям, воеводам и в Новгород, и в Псков, и в Полоцк, и в волжские города Судиславль, Ярославль, Кострому и дальше в Галич и на Белое озеро. Они призывали ратников в боевой стан близ Красного холма, где русские люди будут собираться в единую большую рать. Со всех сторон к Красному холму потянулись воины. Некоторые были на конях, в кольчугах, с мечами и копьями. Другие, их было большинство, шли пешие, в зипунах и полушубках, с одними рогатинами и топорами. В Красном холме князя Георгия не оказалось. «Где ж боевой стан?» — толковали собравшиеся воины. «Место это держат скрытно. А не то татары раньше времени о нем проведают». Греющу костра ратники говорили. Хорошо, что, наконец, великий князь Владимирский отбросил свое долгое раздумье. Он теперь самый сильный из князей. Пора ему встать во главе русского войска. Давно надо было так поступить, при первом слухе о татарах. Он сам тогда оплошал, не поддержал рязанцев. Теперь время упущено. Сколько русских людей напрасно полегло. Всем миром надобно подняться на лютого врага, только тогда одолеем его. Эх, из-за княжеской розни ссоры, до которой гибнет русская земля. Великий князь Георгий Всеволодович, пробыв недолго в Ростове, поскакал в Углич, спустился по Волге до Мышкина и оттуда лесными дорогами проехал на реку Сить, недалеко от ее впадения в Малугу. Там, в деревне Боженки, князь остановился у попа отца Вахромея. Поп был древний, как и его деревянная покосившаяся церковка. Любил поговорить про старину. Попадья, олимпиада, рыхлая, словно опара, ласковая и радушная, бесшумно бегала по горнице, несмотря на преклонные годы, стараясь угодить гостю и солеными груздями, и пирогами, половина которых была начинена кашей с грибками, а другая — рыбой с луком. Отец Вахромей объяснил, что к погосту Боженки с запада ведет только одна дорога — из Бежецка, а с востока можно проехать лишь зимой по рекам Малоги и Сити. Кругом леса, летом здесь непроходимые, топкие болота с трясинными окнами, которые даже в стуже не замерзают, а дымятся. «Значит, татары сюда не доберутся», — заявил князь Георгий. «Все утопнут», — подтвердил отец Вахромей. «Эти места мне любы. Я построю здесь мой боевой стан». «С Богом!» — поддержал отец Вахромей. «Начинай, государь, а я отслужу молебен и каждодневно буду просить Господа Вседержителя о даровании твоей рати победы и одолении над врагом». На призыв первыми отозвались ближайшие к стану князья сицкие. Они стали присылать дружинников и обозы с сеном, мукой и соленой рыбой. Пришли сицкие мужики в зипунах и заячьих полушубках, обшитых цветными ленточками, в волчьих триухах с длинными до плеч волосами. Опираясь на рогатины, они тесной толпой остановились перед крыльцом, на которое вышел князь. Выступивший вперед старшой спросил шепелявой скороговоркой. «Затем кликал. Цаво скорее поднял. Сказывай нам, лесовикам, цаво рубить». Князь Георгий сейчас же показал свою хозяйственную сноровку. Одним поручил ставить вдоль берега Сити срубы и крепко наказал, чтобы в каждом срубе была сбита из глины и камней печь. Другим поручил рыть длинные окопы, глубокие, в рост человека. «Это мы можем», — отвечали сицкие мужики. «Мы и в болотце копать, и елочки рубать, ко всему привычнее». Мужики немедля ушли гуськом в лес, застучали там топорами. Стали валить сосны и ели, а на высоком берегу, глубоко врывшейся в землю Сити, начали вырастать новенькие срубы с плоскими крышами, прикрытые пластами коры. Через несколько дней над ними закурились дымки. Добровольные ратники прибывали отовсюду, и в одиночку, и десятками. Всем им князь Георгий указывал работу. Одни копали низкие землянки, другие свозили лисины, пни, сухостой и складывали из них длинные засеки. Вскоре прибыл князь Василько Константинович Ростовский с отрядом в 300 всадников и в 1000 пеших ратников. За ним следовал обоз саней, нагруженных мясными тушами, мешками с мукой и сеном. Князь объехал шумный лагерь, нахмурив брови, покосился на белые срубы, остановил коня перед засеками, покачал головой и направился к церкви. Рядом с поповским домом над новым срубом развивался великокняжеский черный стяг. На нем был вышит золотыми нитями образ Спаса Нерукотворного. На крыльцо вышел в долгополом выцветшем подряснике старый священник с седой бородой клинышком и с заплетенной седой косичкой. «Из палат тебе, князь Василька Константинович, окажи честь, заходи погреться». «Здравствуй, отец Вахромий. Давно тебя не видал, с последней охоты на сахатах. И ты, и твоя церквушка все стареете». «Плечи гнутся, а старая голова все еще держится и может еще пригодиться». Князь сошел со своего статного буланого коня. Дружинник подбежал и взял коня за повод. Василько поднялся на крыльцо старого дома и поцеловал благословившую его морщинистую руку отца Вахромея. «Что ж вы, как будто город строите?» «Да, похоже на то», — отвечал священник. «И долго будет стоять этот город? Год, два или больше?» «Что могу сказать я, скромный иерей? Это великий князь Георгий Всеволодович решает. Он приказал строить, свозить бревна, вот и растет боевая крепость». «Народу, вижу, собралось много. Как же все кормятся?» «Обо всем наш государь думает. Прибывшие ратники перенесли с собой каравай. А кроме того, по приказу великого князя отовсюду везут муку и соленую рыбу. А здешние ситские бабы квасят, месят и пекут хлебы». «А сено у вас есть? Со мной конные дружинники». «Для твоего коня сено у меня найдется. Я накосил его летом для моей кровенки. А твоим дружинникам князь выдаст. Я видел, мужики везут и сено». «Да что ж мы мерзнем на крыльце? Заходи, княже, милости прошу, в мою убогую храмину». Князь Василько повернулся к дружинникам, растянувшимся вдоль берега, подозвал начальника передней сотни. «Осмотри лагерь и подыщи место, где поставить коней. Я переговорю с князем Георгием Всеволодовичем насчет кормов. У нас сен дня на три припасено, да и овса хватит лишь дней на 10. Как бы не пришлось коней наших резать на щи. Народу привалило сколько. А вот и великий князь». Георгий Всеволодович шел с развальцем, в шубе нараспашку, веселый, с красным распаренным лицом. «Здорово я в мыль не попарился. Люблю погреться. Успел здесь 6 новых мылин поставить. Без них люди обовшивеют. Голова трещит, обо всем надо домыслить. Здравствуй, племянник, на многое лето. Обнимемся и пойдем в мою новую избу».